Можно будет не отвлекаться на мелочи, если правильно поставить задачи обслуживающему персоналу. Да и развлекают они ее иногда. Их страх был настолько забавен, что леди Ситх просто ради веселья, бывало, по несколько минут рассматривала трех ведьм тяжелым взглядом призрака силы. А временами, когда в очередной раз решала попробовать еды или напитков, оккупировав тело одной из сестер ночи, Ксаксаан заставляла оставшихся двоих рассказывать о их жизни в клане. Клан сестер ночи был довольно забавным местом. Пару раз она даже не смогла сдержать хохот. Какая-то дикая пародия на их орден с элементами дикарского колдовства и оголтелого матриархата. Да и Талзин, которая мать, была еще той затейницей. По рассказам бывших дочерей вроде бы сильна, да и из их воспоминаний видно, что не просто дикарка-колдунья. Разумеется, с Ксаксаан ее и сравнивать не стоит, но вот с живущими ныне ситхами ММ, надо будет уточнить, что там с ними сейчас. Бэйн бы тоже эту девочку в порошок растер, да ему он плыгас был неплох. Жаль, она перестала посматривать на происходящее лет 50 назад, погрузившись в очередной раз в подобие сна внутри Голокрона. Скучно смотреть на возню крыс было интересно только когда что-то происходило, а так, закулисная возня, интриги, темные делишки. Что бы ни говорил ее разум, в душе она презирала тех, кто сейчас звал себя ситхами, тихушники. Нет, Ксаксаан и сама была не дура иногда провернуть старую добрую скрытую интригу, да так, чтобы внутри одной были спрятаны еще парочка, но не жить же так постоянно. Где власть? Где сила? Где свобода? Где страх и уважение от окружающих? Всего лишь горстка ближайших слуг, которые лебезили перед раскрывшимися им бэйнитами. Мелко, невероятно мелко. Когда она была жива, населения планет нет. Население целых звездных систем с ужасом и благоговением произносило ее имя. За крупицу ее знаний готовы были отдать все, что было, а за честь стать ее учениками сражались насмерть. Ее речам внимали с трепетом, а приказы были равносильны воле богов. Боги, если бы Ксаксаан сейчас была в ком-то из ведьм, то у нее, наверное, перехватило бы дыхание от недавних воспоминаний. Началось все необычно. Жаль, что она не среагировала на самое начало вторжения в храмовый комплекс. Но после того, как стражи развоплотили в пятый раз, Ксаксаан пробудилась полностью и решила узнать, что же там такое происходит. А происходило нечто интересное и слегка постыдное для нее. Необычный одаренный, нагло бродящий по владениям леди, легко противостоял псевдоразумному стражу. Но интересна была не легкость, с которой неизвестный сдерживал подобие призрака силы, и даже не то, что сила, исходящая от красноглазого мужчины, так похожего внешне на ее собратьев по ордену, была какой-то странной, необычной по ощущениям. Дело в том, что его не должно было здесь быть. Ксаксаан не просто так кисла в гробнице под храмом, она ждала. Ждала того, кто служил свету и понял, что светлая сторона не имеет смысла. Того, кто решил, что свет – это недостаток галактики. Того, кто познал гнев, ненависть и отчаяние. Джедая, готового раскрыть себя навстречу тьме. Во тьме она видела многое. Конец, но не окончательный, своей жизни. Войну ее бывшего ордена и нынешнего. Победы и поражения. То, как и те, и другие копит мощь, как горят миры в их противостоянии. Она видела тени величайших героев и потрясающих злодеев. Тысячи лет великой войны света и тьмы, которая никогда не закончится. Увидела она и то место, и время, где должен быть ее Голокрон, чтобы его нашел тот, кто вновь разнесет ее имя по всей галактике. В то время, как она будет ждать своего избранного, будущего императора, величественный храм, под которым будет спрятана ее гробница, посетят тысячи разумных, одаренных и нет. Для каждого будет своя встреча. Кто-то найдет только пыльное запустение без искры ее могущества. Лишь давление темной стороны Карибана будет напоминать о том, что здесь когда-то все светилось темным светом. С этими посетителями было опасно связываться, так что найдут они ровно ничего. С некоторыми она будет играть сама, с теми, кого не станут искать, но кто сможет доставить ей удовольствие, скрасить тысячелетия ожидания. Ну а большую часть бездарных, скучных, унылых и не представляющих из себя ничего интересного, для них она создала стража. Можно было бы, конечно, не обращать на них внимания, но если тех, кто представляет угрозу плану Ксаксаан, еще можно стерпеть, то вот насекомых, которые ползают в ее владениях, топчут землю, право ходить по которой при ее жизни нужно было заслужить, насекомых нужно давить. За подобное насекомое созданный страж и принял мужчину в черном балахоне. От него не чувствовалось вообще ничего. Ни жизни, как от органика, ни энергии, как от дроида, и силы от него сначала не веяло совершенно. Его можно было только увидеть. Ксаксаан испытывала раздражение. Было неприятно наблюдать, как собственное творение не просто не справляется, но еще и позорит ее, безобразно визжа и творя откровенную ерунду. Нет, разумом она понимала, что страж банально не может решить, как себя вести с нестандартной целью, но все равно происходящее раздражало. Но одновременно с раздражением разум древней темной одаренной почувствовал то, о чем успел подзабыть за многие века существования в Голокроне. Любопытство, неощутимый, скорее всего закрытый какой-то техникой силы разумной, вовсю использовал незнакомые Ксаксаан силовые конструкции. Что-то непонятное, странное и новое. Что-то, что могло легко сдерживать атаки стража. Ее это настолько заинтересовало, что одаренная решила взглянуть на прошлое и будущее красноглазого человека. Подобное не всегда может дать четкую и точную информацию, особенно спонтанно и без подготовки, но в общих чертах позволило бы узнать, что за гость к ней пришел. Каково же было удивление леди, когда она не смогла разглядеть абсолютно ничего вразумительного. Размытые пятна, непонятные тени чернее тьмы, в которых с трудом можно было различить поджарые четвероногие силуэты каких-то животных. Смутный образ чего-то огромного, как мир, но похожего на амфибию с панцирем, потом бесконечный дождь черных капель, скрывающий все вокруг. Судьба идущего по коридорам храмового комплекса человека, который без особых проблем защищался от стражи, ее словно скрыло что-то настолько могучее, что даже взгляд древней одаренной, одной из тех, кто стали первыми владыками ситхов, не мог пробиться сквозь эту защиту и видел только жалкие крохи. Очень неоднозначная ситуация. Ей сложно было спрогнозировать, что может произойти в дальнейшем. Атаковать самостоятельно, как вариант, да. Ксаксаан была почти уверена в своей победе. К сожалению, присутствовало несколько «но». Первое и основное, если этот разумный значим, то за ним придут. Его будут искать, и ее убежище будет скомпрометировано. А у нее план. К тому же почти, несколько смущало. Незнакомые техники, немного напоминающие стхское колдовство, могли принести неприятные сюрпризы. А Ксаксаан никогда подобное не любила. Второе. Те самые незнакомые силовые техники. Леди они были интересны, как и то, что не давало ей разглядеть прошлое и будущее незнакомца. Ну и третье. Судя по тому, что происходило в самом начале их знакомства со стражем, тот не был против поговорить. Даже был вполне себе вежлив. Да и улыбка у него приятная, располагающая. Навевала воспоминания о парочке старых друзей, которых она прикончила еще будучи живой. Исходя из вышеперечисленного, Ксаксаан решила начать с переговоров. Нужно было побольше узнать о красноглазом госте, и после этого принимать решение. Этот план действий и происходящее после ее знакомства с ситхом, принесли леди ситх ни много ни мало, перспективы. Очень захватывающие перспективы, ради которых одаренная решила отказаться от своего долгоиграющего плана полностью. Почему? Потому что план перестал быть реализуемым, причем благодаря именно этому разумному. Дело было в тех самых трудностях с просмотром его судьбы. Сила просто не давала вразумительных результатов, и подобная защита была не только на колдуне, как он себя называл, но и на еще одной ведьме с Датамира, которая и привезла своих трех товарок. Она, кстати, в отличие от красноглазого, которого звала учителем, была на 100% темной одаренной. От нее несло тьмой, не так как от Ксаксаан, конечно, слишком мелкая рыбешка, но ощутимо. Да и улыбка и взгляд, направленный вслед идущим внутрь гробницы подругам, был говорящий. Злая радость, насмешка, презрение. Вот только то, что она чувствовалась, не решало проблемы. Вместо ее будущего и прошлого была только мутная хмарь и те самые, мелькающие тени четвероногих животных. Что это могло значить в перспективе? Одиночка, укутанный подобной защитой, уже мог внести фактор неопределенности, но этот ситх был главой некой гильдии и директором академии, где готовит подобных ему. Это значит, что прогнозы, на которые Ксаксаан делала ставку, уже являются недостоверными и даже ложными. Большое количество таких вот закрытых разумных на просторах галактики – это практически гарантированное крушение ее планов. Невозможно предсказать, кто из них и в какой момент поменяет все расклады, просто произнеся пару слов тогда, когда они не должны были быть произнесены. Леди Ситх даже восхитилась тому, насколько глобальны могут быть изменения в будущем. Конечно, ей все это не очень нравилось, но она умела принимать удары судьбы. Хотя в данном случае, наверное, крушителей судеб, сколько уже поменяли эти маги, а сколько еще произойдет не так, как должно было быть. Самое забавное, что ее это в итоге даже обрадовало. Во-первых, появилась реальная возможность обрести не просто ученика, который свершит ее волю, а получить тело, могущее выдержать вес ее духа. После такого можно и не ждать, когда максимально подходящий ей разумный дозреет и найдет ее. Она самостоятельно сможет как набрать учеников, так и возродить величие ордена ситхов. Ну а, во-вторых, она очень хочет взглянуть на рожи крыс бейнитов, в случае если их великий план будет разрушен, а крушение их надежд произойдет раньше, чем должно было быть. Она даже начала обдумывать речь, с которой обратиться к нынешнему бейниту-учителю. Начиналась она со слов: «И ты, ничтожество, смеешь звать себя владыкой?» Ксаксан на мгновение довольно улыбнулась, почувствовав, как в душе забурлило злорадство и предвкушение. Но и это было не все. Темную леди интересовало не только получение тела, но и возможность стать таким же пятном для взора всяких пророков. Конечно, она сильна, и сама может закрыться, но что она будет за ситх, если упустит такую возможность усилить себя? Колдун, как и его гильдия, тоже интересовали леди. Люди – это ресурс, а одаренные – ресурс ценный. Не говоря уже о новых для нее знаниях, которыми они обладают, в очередной раз о собственном усилении, да. Что делать с магами и их предводителем Ксаксан, на момент до недавних событий, не решила. Вариантов слишком много. От полного подчинения его и гильдии до возможности использовать их в темную, было много вариантов. Сейчас, после нового знакомства, стало намного меньше. К ее удивлению, и даже в каком-то смысле удовлетворению, ситх не испытывал никаких отрицательных чувств к ее ордену, как, впрочем, и к джедаям. Общение с ним принесло понимание, что чародею, как он говорил, глубоко фиолетово, кто там решает судьбы галактики. Лишь бы ему было комфортно, да его близких, дом и воспитанников не трогали. Именно воспитанников, а не учеников. По отношению к последним он был в большей мере безразличен, буркнув раз из академии выпустились, значит их жизнь не моя проблема. Еще яснее его отношение стало, когда леди узнала о том, что колдун прибыл издалека, оттуда, где про ордена одаренных и их вражду даже не слышали. У них своя магическая традиция, свои войны и разборки. Поэтому ситх просто не воспринимает темную сторону, как истинное зло, коим ее считают джедаи. Для него война света и тьмы, невероятное по масштабам противостояние всего лишь терки религиозных орденов, большинству магов такое неинтересно. Он довольно легко согласился поделиться знаниями, но с одним условием. Ксаксан должна была принести клятву, гарантировав безопасность колдуну, его друзьям, близким, воспитанникам и дождливому миру Джабиму. Она согласилась на это легко. Ситх хозяин своему слову. Слово дал, слово забрал. Вот только легкомысленное отношение исчезло после того, как одно из помещений храма было оперативно превращено в небольшую библиотеку. Колдун, в очередной раз, продемонстрировал ей свой интересный способ работы с силой, в этот раз изменяя камень в книжные полки тем же образом, как растил себе кресло. Чем-то это отдаленно напоминало алхимию, но только напоминало. После того, как библиотека была завершена и заполнена книгами, ситх посвятил ее своей богине. И вот в этот момент легкая, презрительная усмешка с лица Ксаксан пропала. На долю мгновения в ее храмовом комплексе будто бы пронесся порыв ветра. Что-то запредельно могущественное обратило взгляд на колдуна, оценило новое святилище знаний, признало его удовлетворительным, и покинуло Карибан, оставив на нем малую частицу чего-то невообразимо огромного. Причем, если бы леди Ситх не наблюдала за процессом, то, скорее всего, эту частицу и не заметила бы вовсе. После подобного Ксаксан уже не была полностью уверена в том, что рассказы колдуна о покровительнице чародеев, которая должна стать гарантом их сделки, такая уж чушь. За свою долгую жизнь она встречала многое, что выходило за рамки даже ее воображения. Дальнейшее только укрепило мысль леди о том, что стандартный подход некоторых ее братьев и сестер – вытянуть все полезное, а потом избавиться не то что не применим, но требует более проработанного плана. В принципе, она и не планировала вредить ситху просто из-за того, что она злобный древний ситх. Несмотря на пропаганду джедаев, Темные одаренные никогда не были круглыми идиотами. Ну, не все, по крайней мере. По-настоящему сильные воли могли сдерживать низменные порывы чудовища, живущего в них. Да чего уж там, они должны были это делать, ведь зверь не добьется успеха. А если чудом сможет чего-то достичь, то наслаждаться плодами своих трудов долго не сможет. Эмоции должны служить одаренному, а не наоборот. В любом случае, отыгрывать назад она не стала. Предыдущий план точно не пойдет, как она задумывала, а продолжать спать в гробнице в ожидании чуда ей откровенно не хотелось. Сейчас у Ксаксаан появилась возможность обрести тело, получить новые знания, и чем сила не шутит, воспользоваться ими и новым образованием одаренных, чтобы оседлать гребень волны. Галактику ждет серия потрясений, ее захлестнет хаос, который дарует множество шансов для смелых и рисковых. Ксаксаан просто не хотела упускать такую возможность, поэтому решилась на риск. Возможно, ее подтолкнула на него темная сторона, возможно, личное любопытство, скука и жажда знания и действий. Так или иначе, они с колдуном принесли клятву, и леди вновь почувствовала, но уже персонально на себе, каплю внимания чего-то невероятного. Чего-то, что легко проникло в суть одаренной и оставило в ней частицу божественной силы, как это называл Ситх. Это было невероятно, это будоражило душу, заставляло Ксаксаан перебирать в разуме тысячи мыслей и идей. Чародей перестал выглядеть в ее глазах безразличным к окружающему чудикам, а стал последователем могущественных, неизвестных ей доселе сил. Ситхи могущество уважали, и пройти мимо шанса получить часть для себя невозможно. Чем он платил своей покровительнице? Ксаксаан вспоминала сотни культов, часть которых поклонялись лично ей. Жертвы, подношения и дары, она сможет дать больше, чем этот колдун, жаждущий только знаний. Нужно только получить власть, которой она достойна, и показать, насколько для нее интересно сотрудничество с этой гекатой. А там и клятвы перестанут быть важны. Она просто выйдет на первое место в глазах покровительницы Ситха и сможет сама получать максимум выгоды. Посвящение в маги только уверило ее в верности решения. Очередное ощущение присутствия, несущее чувство приязни, доброжелательного любопытства и благоволения заставило почувствовать фантомный стук несуществующего сердца. На фоне открывающихся перспектив, факт того, что ее отсекло от пропасти тьмы, был воспринят с каким-то философским спокойствием. Она в принципе не боялась пасть. Тысячелетия опыта и филигранное умение управлять тьмой давали практически гарантию сохранить здравомыслие. Но все равно, возможность пользоваться эмоциями без оглядки на опасность потерять разум, это приятный и полезный бонус. В любом случае, пока она считала себя в выигрыше от сделки, нужно будет, конечно, скрывать свое существование от джедаев, присутствующих над джабиями. О, сила, как же она поражается их тупости. Такой ресурс и лежит в захолустье. На их месте она бы уже давно перетащила и академию, и гильдию на столичный мир, поближе к себе. Уж она бы смогла по полной выдать все возможные преимущества. И даже не обязательно загонять чародеев под каблук. Можно создать такие условия, что эти необычные одаренные будут с радостью и полной отдачей. Эх, да чего уж тут, силы света в очередной раз продемонстрировали свою усколобость, отправив только двух молоденьких рыцарей учиться целительству, которое колдун зовет химерологией. Нет, это интересное направление, отдаленно похожее на сплав ситхского колдовства и алхимии, но имеющее некоторые впечатляющие преимущества. То же выращивание тел, которые не гомункулы, или просто феноменально быстрое исцеление, практически воскрешение. Ксаксаан даже из любопытства сворачивала шеи ведьмам, каждый раз с удивлением наблюдая, как у тех срастаются нервы, мышцы, сосуды и кости. Восхитительно и интересно. А уж если использовать химерологию в комплексе с алхимией, колдовством и ее детищем, темным целительством. Ксаксаан даже счастливо прищурилась на секунду, раздумывая о том, что можно придумать с таким комплектом возможностей. Ради такого она согласна и потерпеть, даже побыть милой и сдержанной, и, возможно, перестать пытаться поджарить этого наглого колдуна молниями силы. По крайней мере, в моменты, когда кто-то их видит. «Что дальше, босс?» – проворчал Арвик. «Ведьмы еще ладно», – мандалорец кинул миролюбивый взгляд на Талли, которая ему спокойно улыбнулась, «но призрак Ситха – это уже за гранью добра и зла. Ты излишне драматизируешь, не соглашаюсь с воином», – отправляя письмо Альто. «Еще одна одаренная, ни больше, ни меньше. Матери рассказывают детям страшные сказки, в которых ситхи приходят по ночам и едят младенцев, пф, да не может быть, я хохотнул, придвигая к себе кружку кафе. Если тебя когда-нибудь занесет ко мне на родину, ты удивишься, узнав, сколько страшных сказок ходит про одного красноглазого колдуна в черном. Мне даже коиту с демонами приписывали, проходящий на трупах невинных младенцев и зверски замученных праведников. А мне кажется, это Ксаксаан просто боссу понравилось. Млада забросила ногу на ногу, провокационно улыбнувшись. Они друг друга кроют ругательствами, словно лет 10 в браке. Умеет эта провокаторша выбить из колеи. Нет, я, конечно, с супругой своей ругался, все бывало. Но это были скорее исключения, и семейная жизнь, состоящая из непрекращающегося скандала, не то, чего я желаю. Подобное отвлекает от работы, да и вообще атмосфера МММ. Вы чего, ты был женат? Пораженно спросил Карр. А, да, пожимаю плечами. Я же все-таки человек, со всеми сопутствующими желаниями и потребностями. Так что был, да. Однако озадаченно почесал ухо Койт. Мало-мало не ожидал. Я думал, что босса не интересуют женщины. Это что за намек? Я хлопнул в ладоши. Понял. Нет, со мной все нормально. Просто некоторые функции организма в данный момент угнетены. В каких-либо отношениях я не заинтересован, поэтому часть инстинктов просто мешала. Я их отключил, да, жесть, отреагировала Млада, покосившись на Рамри. Это я бы так не смог, передернул плечами Карр. Я только безразлично пожал плечами, собравшись уже выходить. Химерологи относятся к своему телу не так щепетильно, как простые разумные. К тому же, полюбить отсутствие гормональных скачков не мешает, скорее наоборот, не происходит ситуаций, где коктейль химикатов дурачит разум. Босс, остановила меня Рамри. А когда вы с женой ругались, как она вас называла? Колдун ебучий, отвечаю после небольшой паузы, удивляясь вопросу. Точного перевода не знаю, но Ирина говорила, что это что-то мужественное и брутальное. Мне даже нравилось. Улыбаюсь теплым воспоминанием, и прихватив кружку с кафом, покидаю кают-компанию. Надо, пока есть время, поработать с портальным проектом. Вроде теоретическая часть готова к практическим испытаниям. Надо будет у Альто поинтересоваться, на каком астероиде можно разместить лабораторию. Не хочется над джабиями проводить опасные эксперименты. Кают-компания, после того, как ее покинул ситх. Вы тоже это видели? Млада выглядела крайне ошарашенной, впрочем, как и абсолютное большинство экипажа в помещении. Ага, Арвик смотрел в покрытие переборки пустым взглядом. Он улыбался. Не-не, однако, помотал головой Гунган. Он мило улыбался. Даже мало-мало не страшно. Ага, тепло так, по-доброму, поддержал Кайтакар. Охренеть, нужно срочно снять записи с систем наблюдения. Подскочил Рамри. Зачем? Удивилась мандаларская воительница. Ты знаешь, за какие кредиты можно будет продать эти кадры? Донеслось уже из коридора, от автора. Эта глава, наверное, была проклята. Я ее писал дольше недели, постоянно что-то мешало. То срочная работа, то друзья нагрянули, внезапно вернувшись из-за границы, вследствие чего 2 дня были для меня потеряны. Потом сложные философские вопросы на тему, мог ли быть не бобер на самом деле бобром. В общем, все было против, но я это все победил. Глава 54. Простите, мастер Дзиха, но большую часть этих артефактов мы не можем вам позволить оставить. Магистр Винду смотрел с ничего не выражающей маской на лице на заставленное всяким жестко фонящим тьмой хламом помещение. Правда, под напускным спокойствием, Карун был близок к тому, чтобы утратить покой в душе и начать безобразно ругаться. Хаэм вполголоса. Ситх Кхарадзиха в очередной раз поставил большую часть магистров ордена джедаев на уши. Отпуск. Куда отправляется разумный, когда уходит в отпуск? На планеты-курорты, на Корусант, на луну контрабандистов, в конце концов, да хотя бы на Шили к Тагрутам. Некоторые и в пространство хаттов наведываются ради огромного спектра доступных развлечений. А куда летит колдун с Джабима? Конечно, на Датамир и Карибан. Что за глупые вопросы? Что привозит разумные из отпуска? Сувениры, диковинных милых зверушек, национальные одежды других народов, опустошенные после неудачных ставок и азартных игр банковские счета. Это тоже не про ситха. Он привез на Джаби им кучу опасных тварей из Датамира, 5 рабынь, проданных ему сестрами ночи, и половину трюма консульского, заполненного темными артефактами ситхов с Карибана. О чем речь, магистр? Улыбнувшись, всплеснул руками колдун. Поэтому я и попросил совет отправить кого-нибудь для осмотра награбла и сувениров. Правда, не ожидал, что сюда явится так много народу, во главе с вами и мастером Кура. Понимаете, Карун позволил себе крайне легкую улыбку с едва уловимой долей иронии во взгляде. Дело в том, что совет верит в вашу способность добыть что-то интересное из тех миров, которые вы посетили. Терентатика, увы, мы так и не нашли, вздохнул Ситх. Дочь теперь на меня дуется. Стоящая в паре метров от них красноглазая девочка, одетая, как и ее отец, в черную хламиду с капюшоном, тяжело, даже душераздирающе, вздохнула, демонстративно не обращая на Ситха внимания. Поверьте, мастер Бзиха, Терентатик, это не то, что вы бы хотели увидеть на этой планете. Существ более опасных и жестоких в галактике даже найти сложно. Так что, магистр поймал на себе полный обиды взгляд ребенка, в уголках глаз которой начали наворачиваться слезы. Я вам рекомендую подарить дочери что-нибудь более безопасное. Крайб дракона. Радостно подпрыгнула девочка, забыв об обидах. Например, Фатира, неумолимо продолжил Карун, который на взаимодействии с юнлингами сожрал стаю катгончих. Они, хоть и не дешевы, но очень умны, красивы и грациозны, легко приручаются, очень ласково и с трепетом относятся к детям. Если оборудуете для них просторные вольеры, будете часто выпускать порезвиться и окружите этих животных заботой, то получите прекрасных друзей для детей и коры. Кроме того, на Фатире выезжать за сладостями намного удобнее, чем на Ранкоре. Скука, обиженно протянула девочка, показательно отвернувшись. У Винду чуть-чуть дернулся глаз. Знаете, Джабба недавно хвастался, что на его территории живет сарлак, задумчиво протянул колдун, а девочка навострила уши. Я уже думал его купить, но глядя на манеры одной леди у меня появились сомнения. Охо-хо-хо, прикрыла рот ладошкой девочка, поворачиваясь к отцу и джедаю. Но если хорошо подумать, Фатир и Таакие милашки. Только такому умному Каруну, как вы, магистр Винду, могла прийти в голову настолько прекрасная мысль. Действительно, терентатики очень опасны. Папочка, мой самый-самый лучший папочка. Как замечательно, что к нам прилетел сам магистр Винду. Да, глядя на искреннюю, немного пугающую улыбку девчушки, в честные-честные красные глаза, Винду от всей души возблагодарил силу, что этот ребенок неодаренная, в смысле, неодаренная в классическом варианте. Карун был абсолютно уверен, что этот ребенок точно бы стал причиной для сильнейшей головной боли, если не всего совета, то его, Винду, точно. Он словно наяву видел, как девочка заводит дружбу с самыми проблемными юнлингами и падаванами. Тот же Скайуокер уже отзывается о молодой колдунье с восторгом, а это для Винду пугающий признак. И ведь есть еще Асакатана, которая заставляет джедаев-воспитателей закатывать глаза, плюс пара десятков юнлингов, ведущих себя, словно их в мягкое место укусили. Вишенкой на торте будет магистр Анцизис, который, при всем своем показательном осуждении нарушений правил ордена, с юных лет был тем еще возмутителем спокойствия. Магистр Ядды время от времени делилась интересными историями, может, мы уже вернемся к этой невероятной куче темных артефактов? Кура, в этот раз полетевшая над Джабием официально, в составе спешно собранной комиссии, была недовольна сменой темы на каких-то животных, когда перед ней находились завалы явно ситхских, чем бы это все ни было. Разумеется, колдун приглашающе махнул рукой на обсуждаемое. Только, мастер Кура, магистр Йода обещал оставить мне то, что вы признаете безопасным, так что рассчитываю на вашу объективность. Конечно, холодно. С ярко выраженным недовольством ответила тень, после чего кивнула на обсуждаемое троим джедаем-археологом. «Магистр Винду, я проконтролирую». «Хорошо, мастер», — кивнул Карун. «Теперь, мастер Ситх, вы не будете возражать, если мы проведем обследование вывезенных вами с Датамира девушек, какие могут быть возражения? Я и сам их уже обследовал по-всякому», — доброжелательно улыбнулся директор Академии и глава гильдии магов Джабима. «Как я могу отказать коллегам в удовольствии? В них нет ничего интересного», – печально просветила Каруна Карай. «Обычные полузабрачки-полулюди. Нет, конечно, пропорции у всех разные, но ничего выходящего из ряда вон мы с папой не нашли. Кстати, магистр Винду, а у вас ничего не болит?» «Нет, юная Карай», – держа лицо спокойным, – ответил Винду. «Точно, точно, совсем-совсем, да-да, ау-у-у, ну пожалуйста». Член Совета Ордена Джедаев посмотрел в глаза девочке-колдунье, открыл было рот для ответа, после чего резко его захлопнул. Даже зубы клацнули. Мужчина чуть не согласился, что у него, кажется, что-то болит. «Ваша дочь, мастер Дзиха», — Карун замялся. «Очаровательная, правда?» — закончил Завинду Ситх. «Так ловко пользуется плюсами своего возраста и общим впечатлением милого ребенка. Я горжусь тобой, малышка. Спасибо, папа». Просияла девочка. «А можно мне?» «Никаких вмешательств в организм до достижения биологического пика взросления», — непреклонно сказал, словно отрезал колдун. «Арамри передай, что я ей мантрал испилю, если еще раз поделится с тобой женскими секретиками, или кку в узел завяжу. Папа, ты тиран». «На том стоим», — гордо согласился Дзиха-старший, пропуская Винду и свою дочь вперед, через входные двери одного из корпусов его академии. «Магистр Винду». Папа сам признался, что он тиран. «Вам необходимо срочно его арестовать». Девочка задумалась на пару секунд, пока Карун медленно задирал правую бровь. «На месяцок». «Да, за месяц я все успею. Я хотела сказать, нужно разобраться. А вдруг и правда тиран? Опросить свидетелей там, побеседовать с магистром Йодой, верховным канцлером». Мастер Ситх, магистр решил проигнорировать попытку ребенка сдать собственного отца ради каких-то мутных целей. «Вам не кажется, что держать оборудование и артефакты древних ситхов в вашей академии – плохая идея? Может быть, стоит их перевести на отдельно стоящий склад? Скорее наоборот, отличный план. Ближайший месяц я буду находиться здесь. Слишком много дел накопилось, пока я отдыхал. Так что я могу присматривать за ними, и в случае необходимости – прибыть к месту хранения в кратчайшие сроки». Колдун серьезно посмотрел на джедая, чтобы затем улыбнуться и обвести рукой двор учебного заведения рукой. «Да и что здесь вообще может произойти?» В этот момент где-то за кустами прогремел взрыв. «Что-то уровня с 16», — подумал Винду, активируя световой меч. Опасности он не почувствовал, но... «Апа», — сказал колдун, поймав прилетевшую из-за кустов голову. «Знакомые все лица. Они убили Кенни», — закричал с места взрыва девичий голос. «Сволочи», — вторил первому голосу второй, но уже мужской. «Мой НВИ костюм», — присоединился к хору третий мужской голос. «Что может произойти, говорите?» Карун задрал сразу обе брови, выразительно посмотрев на ситха. «Все в порядке. Убитый покойник, это норма», — отмахнулся колдун, слушая, как за кустами набирает обороты перепалка. «Карай, солнышко мое, закрой ушки. КХМ». Винду даже слегка смутился, услышав, что первый женский голос порекомендовал сделать неким первакам с ранкором по имени Блинчик. Третий, который с дефектом дикции, на повышенных тонах рассказывал всем присутствующим, что желторотые охамели в край, и пора бы уже с ними что-то делать, потому как нормальным артефакторам такая реклама и на половой орган не нужна. «Я серьезно», — без улыбки вздохнул Ситх Тхарадзиха. «Покойник мрет с завидной регулярностью. Если бы я был последователем Фатума, то сказал бы, что у него судьба такая». «Вот как», — кивнул магистр, вспоминая, что рыцари Рикнима и Стассалли упоминали о чем-то таком в докладах, после чего и сам Винду удивлялся, и глава корпуса целителей довольно экспрессивно выражала мнение в отношении ненормальных химерологов этого ненормального колдуна. «Уже можно ушки открывать?» — спросила Карай, добропорядочно стоявшая с ладошками, прикрывающими слуховые органы. «Да», — кивнул колдун, взяв голову мертвеца за волосы левой рукой и нежно погладив дочь правой по макушке. «Ничего не знаю», — тем временем накал страстей за кустами утих, и говорил только один голос, первый. «Кто покойника упокоил, тот труп и тащит. Мешки найдете, все крупные куски соберете, кровь и кишки с дорожек отмоете, и башку найдите. Без нее директор вам глаза на задницу пересадит, может даже чужие. Эльше, идите к Карай», — посоветовал третий. «Отделает все тортиком, ВМ-120М нут нотаций. Сам только что их крови желал, а теперь помогаешь», — удивился второй. Колдун, слушая все это, только головой покачал, которая у него в левой руке висела, после чего отправил ее броском за кусты. «О, а вот и башка. Не первились еще в галактике добрые и разумные. У него такое умиротворенное выражение лица. Умиротворенное, язык на боку, глаза вытаращены. Пушистая, ты вообще нормальная? Чтобы ты понимал, корабел. И вообще, Пинра, отдай башку первакам и пойдемте на джедаев посмотрим. У нас своих две штуки есть. Какой смысл? Новенькие. Говорят, там симпатичный Карун прилетел. Магистр, член совета. Импозантный, лысый мужчина, прямо как я люблю. Эсэн Чала был Мандо, потом директор Дзиха, Теперь магистр джедаев. Шелли, ты, ветреная особа. Чтобы ты понимал, Муун, в женской душевной организации диваронок. Магистр – это власть, это возможности. К тому же, говорят, у него световая палка не стандартная, а фиолетовая. У меня пушок дыбом встает по всему телу, когда я думаю о том, насколько редкий у него кайбер-кристалл. А представь, вдруг он знает, где найти еще. Хммм, действительно, какой приятный разумный. Я желаю тебе удачи в обретении сердечного исчастья. Не беспокойтесь, магистр Винду, вывел колдун джедая из состояния близкого к шоковому. Пока я с вами, ваша невинность в безопасности, но световую палку рекомендую деактивировать, чтобы внимание не привлекать. А это, Карун внял совету ситха, даже не поправив того насчет палки, с вопросом взмахнув рукой в сторону говоривших. Да нет, это не рождение плана по завоеванию вашего сердца, простите, Дзиха тихо фыркнул, продолжив путь, к облегчению Винду, в сторону от скопления учащихся. Студенты, во все времена и во всех мирах это особый подвид разумной жизни. Правда, иногда и разумными их сложно назвать-то, иной раз такое отчебучит, альто за голову хватается. Красноглазый задумчиво почесал бороду и через пару мгновений добавил, думаю, вы меня понимаете, магистр. В общих чертах, согласился Карун, подумав, что не такие уж юнлинги храма и проблемные, а падаванами вообще занимаются учителя, поэтому ему не часто приходится вмешиваться. И слава силе, что такая вот ситховщина не происходит на Карусанте. Все же прав был магистр Йода, когда решил не вести с магами переговоры о переносе их академии в столичный мир республики. «Пап, я тогда пойду», — подергала отца за рукав молодая колдунья. «Там тортик намечается». «Да, конечно, иди. Где лежат запасные тела, знаешь». И больше без шуток сперепутала. «Хорошо, три раза будет уже не смешно», — согласилась девочка, в припрыжку умчавшись к одному из корпусов академии. Магистр Винду с невольным уважением проводил ребенка взглядом. Если бы не информация от рыцарей Немайелли, то он бы усомнился в способностях этой малышки буквально прирастить голову к отдельно лежащему телу. Помнится, Коруна знатно удивила, что для этого самого покойника было выращено гильдией сразу несколько тел для быстрой замены. «Девушки живут тут», — кивнул ситх, когда они дошли до небольшого коттеджа, одного из пары десятков, стоящих чуть в удалении от академии. «Мы эти домики построили для семей учащихся, те иногда прилетают навестить своих чудо-видетишек, я хотел сказать, да». Винду скупо улыбнулся, оценив случайную оговорку колдуна и вошел в дом вслед за ним. Внутри все оказалось обычно, обстановка комфортная, даже с намеком на роскошь. Неудивительно, если вспомнить, сколько стоит обучение в этом учебном заведении. Темную сторону Карун не ощущал, сила присутствовала, но ощущалось, как и от всего в этой академии, безлико и строго. Такое же ощущение было от магии самого колдуна или от закупаемых над джабиями амулетов и оберегов. Нападения джедай не боялся. Во-первых, за Дзиха уже многие годы присматривали, во-вторых, зачем это ситху? При всей эксцентричности колдуна, тот показал себя вполне адекватным разумным. У ордена с ДГМ отношения даже не нейтральные, а скорее дружеские. Винду, как бы это странно ни звучало, считал Дзиха внешне слишком похожим на ситха, чтобы тот мог оказаться ситхом. Более того, колдун явно наслаждался всеми этими недоразумениями, хоть вздыхал и сетовал, что его принимают за противника ордена джедаев. Ну и главное, характер. Ситхи, за редким исключением, стремятся к власти. Так или иначе, они гребут все под себя. Дзиха же напоминал магистру главу корпуса равновесия или Джока Стуню, повелительницу архива. Первому было интересно только путешествие в силе во время медитаций, вторую беспокоил по большей части лишь ее архив. Остальное тяготило этих достойных джедаев. Была бы возможность оставить свои посты и заниматься только любимым делом, они бы так и поступили, передав своих звездочетов и архивариусов на попечение сменщиков. Колдун выглядел так же, будь его воля, он бы скинул и ДГМ, и Академию на других, а сам бы отправился или в путешествие по галактике, чтобы изучать новое, параллельно устраивая всем встречным слом мозга, или засел бы где-то в лаборатории за своими экспериментами. Откровенно говоря, тот же Альто Стратус характером походил на ситха в разы больше, чем глава ДГМ. Да Шиф Палпатин выглядит большим ситхом, чем ситх, как бы смешно это ни звучало. Хах, почти беззвучно усмехнулся Карун. А ведь действительно, место главы республики их извечный противник занял бы с удовольствием. чтобы наслаждаться властью и упиваться фактом вождения всего ордена джедаев за нос. «Магистр, простите», — задумался, очнулся джедай, уже внимательно оглядев пятерых девушек. Бледная кожа, белые волосы. Примерно так Квинлан Вос описывал урожденных сестер ночи. Этим не повезло, мидихлориан в их крови было плюс-минус как у обычного человека. Ситх высылал результаты анализа крови, который сделал еще отбыв с Датамира. Участь в клане у них была незавидной, рабыни. Эмоции, с которыми его встречали датамирки, были разные. От опаски до откровенного неприятия, что тоже неудивительно, если знать, откуда девушки родом. Магистр достал из складок робы нужный прибор, и не откладывая, начал взятие образцов. Орден должен провести свою проверку. Доверяй, но проверяй. Никто не хочет, чтобы над жабиями, внезапно, появился клан ведьм. Заодно и их сознание нужно будет проверить. Мать Талзин печально известна всякими грязными трюками. После всего этого можно дать себе немного времени посвятить себе. Мастер Кура со всем старанием будет контролировать работу археологов, настолько, что Коруну, скорее всего, придется спасать часть трофеев Ситха, чтобы тому хоть что-то осталось. Так что заняться Винду особо нечем. Он планировал отправиться в Чоэл, посмотреть на столицу, зайти в одну из библиотек Гекаты, посетить главную площадь, осмотреться в столичном парке. Винду читал, что маги, по заказу правительства, создали там что-то невероятное. Магистру, если говорить на чистоту, джаби им импонировал. Сильный мир, населенный людьми с характером, перед которыми джедаи виноваты. Да, их мало в масштабах галактики, но все равно, когда Джон Толм и его падаван, Айла Секура, отправили совету данные. Точнее не так, когда джедаи подняли все запросы с этого мира, когда просмотрели отчеты. В двух словах, было стыдно. Стыдно и больно еще и от того, что джаби им-то, фактически, не одинок. Есть сотни таких вот миров, удаленных от храма на Карусанте, куда у джедаев не хватает ни времени, ни ресурсов добраться. И слава силе, этой дождливой планете повезло, что Ситх решил обосноваться на ней. Сейчас тут все значительно лучше, чем было десяток лет назад. Невероятный контраст. Даже появился тонкий ручеек туристов, которые прилетают посмотреть на родину магов и диковинки, существующие только здесь. Например, окно в космос. Даже Винду был впечатлен зрелищем, когда вечные тучи, словно диафрагма гигантского шлюза, медленно и торжественно смыкались за кораблем джедаев. Это было действительно красиво и завораживающе. А программа помощи возвращения на родину, магистр сам был свидетелем, как небольшой корабль охотника за головами встречала гражданская делегация с транспарантом «Добро пожаловать домой». Видел счастье на лицах семьи, что прилетело на том корабле, видел, что те, кто их встречал, были рады возвращению сограждан. Это хорошо, по мнению магистра ордена джедаев. Так и должно быть. Итак, сверившись с показаниями анализатора, джедай кивнул. Результаты были верными. Только одна из девушек, со скрипом, могла бы быть принята в орден. И, скорее всего, ее максимумом было бы принятие в звездочеты. Сейчас я задам вам несколько вопросов. Расслабьтесь и отвечайте честно. От автора. Фатиры или фазиры, также известные как космические лошади, англ. Фатхирс. Спацехарсис – неразумные четвероногие животные, поддающиеся приручению и использовавшиеся для верховой езды, были взяты из нового канона, потому как просто милые зверушки и понравились автору, в отличие от Люка Скайуэкера, пытающегося затыкать племянника световой палкой во время сна. Автор вообще считает, что тыкать в племянников – это плохо, понятненько. Глава 55. Почему так долго? Ксаксиан выглядела раздраженной, как и всегда, впрочем, поэтому ворчливые интонации в инфернальных обертонах ее голоса колдун явно проигнорировал. Соскучилась, мило улыбается он призраку, висящему у пирамидки Галакрона. Даже есть не могла, едко ответила древняя одаренная. Хотя погоди, я же в принципе не могу принимать пищу. Вот что делает с владыкой Ситхом тоска по другу. Ситх смахнул несуществующую слезу умиления и стал серьезным. А если по существу, Ксо, то не понимаю твоих претензий, все в пределах ожидаемого. Мастер Кура, несмотря на весь наш спектакль с тем хламом, который мы вынесли из гробниц твоих соседей, хе-хе-хе, немного выбилась Ксаксиан из образа величественной леди, позволив себе несколько мстительно предвкушающих смешков. КХМ, если ты закончила представлять в воображении вытянутые лица своих коллег, да-да, продолжай, колдун, царственно махнула рукой древняя одаренная, вновь надев на лицо выражение брюзгливого раздражения. «Да, о, владыка, благодарю вас, о, владыка, кто-то только что молил меня быть серьезнее», — скривилась леди Ситх, пуская с лениво поднятой левой руки молнии силы. Силовая техника била в сферический щит, проявившийся вокруг колдуна, не причиняя тому вреда. «Совсем скучно было, да?» — с каплей сочувствия поинтересовался Ситх Тхарадзиха. «Я изучала Галанит, иногда смотрела сериалы». Призрак пожала плечами. Некоторые оказались вполне себе ничего. Единственное, что портит большинство из них, обязательно являющийся в сложный момент джедай, спасающий героев и затягивающий нудный монолог на пару серий с флешбиками и морализаторством. Настолько тоскливо, что появлялось желание уничтожить парочку киностудий. «О, а ты пробовала ту игру, которую я тебе советовал? Скука», — коротко подвела черту одаренная. «А симулятор терраформирования, где начинаешь одиноким дроидом на планете со сверхагрессивными условиями? Ты вообще нормальный? Еще бы симулятор работника завода мне посоветовал. Владыки ситхов не занимаются такими мелочами. Мы повелеваем империями. У нас с тобой разные взгляды на скучное времяпровождение», — покачал головой красноглазый. «Ну ладно, это все лирика. Как я и предполагал, мастер Кура не до конца купилась на спектакль. Она не улетела вместе со знатоками старины и магистром Винду, задержавшись над Джабиями на неделю, официально ознакомиться с уровнем освоения химерологии рыцарями-целителями. Неофициально снова играла в прятки во всех подозрительных, на ее взгляд, местах планеты и пристально присматривала за девчонками с Датамира. Хорошая работа, кстати. Даже магистр не заметил, что ты им временно промыла мозги. Когда жертва не сопротивляется, а даже идет навстречу, многих проблем удается избежать. У меня, как ты понял, уже был подобный опыт. Скажем так, пара моих друзей очень удивилась, что предавшие меня ученики, на самом деле не предавали. Не люблю мозголазов. Мы не пикгат, чтобы всем нравиться, это твои же слова, пожал плечами призрак. И да, твои тварюшки, которых ты запустил в кровеносную систему наших рабынь, еще та мерзость. По моему мнению, даже рядом с внушением не лежат. Милые артериальные червячки, не согласился Ситх. Простые, как и большинство червей, а благодаря своей природе, прекрасно чувствуют себя в кровеносной системе, да еще и переделывать их на фильтрацию крови от мидихлориан вообще не составило проблем. Ведьмы Датамира много упускают, используя их только для казней. День работы получились просто шикарные симбиоты. Каррей в восторге, и уже притащила мне 4 занимательных проекта. Восторг, абсолютно без восторга произнесла Ксаксаан с безразличием на лице. Так все лишние убрались, да, все спокойно на нашем Джабиме. И даже пару десятков приборчиков твоих коллег мне оставили. Выброси, там один мусор, женщина презрительно скривила губы. Не понимаю этого пиетета перед древним наследием. Ладно еще ракотанские технологии, но поделки ситхов многотысячелетней давности. Все стоящее давно разрушено, а что еще существует, никто не будет прятать в гробницах Карибана. А как же раньше было лучше? Это больше относится к личностям, желчная улыбка расцвела на лице одаренной. Инструменты же, со временем, обзаводятся лучшими аналогами. Те же световые мечи когда-то пришли на смену простым клинкам, потом обрели компактный питающий элемент в рукояти, потеряв кошмарный шнур от батареи, висящий на спине. Так же и с теми артефактами, что оставили тебе джедаи. Там вообще не было ничего, к чему не существует более совершенных аналогов. Другое дело, что нормальных ситхов почти не осталось в галактике. Снова пинаешь бейнитов? Ну справедливости ради, это что за рожа у тебя на лице? Леди Ситх недовольно уставилась на колдуна. Меня восхитило слово справедливости с твоих уст. Вот ты меня специально бесишь. Ксаксаан ощутила непреодолимое желание надеть одну из своих шкурок, чтобы скрипнуть зубами в гневе. Среди этих крыс были по-настоящему стоящие разумные. Мне не чета, естественно, как и сотням более стоящих представителей моего ордена. Я знавала даже некоторых джедаев, что были сильнее и умнее самого Бэйна, Дарт Бэйна, ПФ. Они не смогли даже сохранить правильное произношение. Это ты о чем? Колдун стал выглядеть значительно заинтересованнее, услышав что-то интересное именно ему. Титул Дарт. Твои современники даже не знают точно, ни что он назначает, ни его верное произношение. Дартах, меня, если бы я решила взять его, звали бы Дартах Ксаксаан, покоритель смертью. С ракотанского Дар, победа, успешное завоевание, произошедшее покорение. Тах, смерть, убийство, истребление. Победитель, несущий смерть, убийца-покоритель. Дарджину, звучная приставка к имени, чей смысл был утерян. Молодежь такое любит, удовлетворенно покивал колдун, забирая голокрон с постамента и укладывая его в стоящую рядом шкатулку. Давай уже, становись прозрачненькой, новоселье не ждет. Как же ты меня бесишь, проговорила опустевшее пространство на ухо красноглазому. Неправда, колдун ухмыльнулся. Поверь, уж я навидался всех этих злодейских масок. Сам, в свое время, баловался такими вот спектаклями. Тебя, конечно, сложно назвать милашкой, да и характер у тебя тяжелый, опять же, наклонности садистские. Жажда власти там, жадность, голос противный. Мужчина покинул тайное помещение, пару раз что-то произнес на незнакомом одаренной гортанном языке, когда пробирался через завалы всякого ручного инструмента для уборки. Наверное, выругался. В итоге, он со своей ношей, как и зависшая рядом с ним в невидимости леди Ситх, вышли в коридор академии. Рядом с дверью из комнаты, которую они покинули, висела табличка «Хозинвентарь». «Я убью тебя, колдун, когда-нибудь». Ксаксаан не могла вздохнуть в бестелесности, но было просто огромное желание это сделать. После того, как придушит этого невозможного, наглого, беспардонного придурка. «Там знаешь, какая очередь за моей жизнью, а ведь она у меня одна, на всех не хватит». Новый мерзкий смешок был ей ответом, и Ксаксаан задумалась, как бы познакомиться с этими, в высшей мере приятными разумными, хотя возможно придется их прикончить. Во-первых, леди Ситх уже записала колдуна в свои активы, а во-вторых, делиться не в ее характере, сама его убьет, когда время придет, или ой, да пусть живет, будет сидеть себе на своем джабиме, двигать магический прогресс с ее империи. Только нужно не допускать ошибок джедаев. Если этому красноглазому сукину сыну понадобится полететь на какую-то планету с древними захоронениями, то Ксаксаан направит с ним наблюдателей, возможно даже учеников. Появление кого-то из ее старых знакомых крайне нежелательно, по крайней мере сейчас, да и вообще нет у Ксаксаан желания, чтобы пробуждение древних ситхов стало доброй традицией. «Ситх, послушай», Альто глубоко вздохнул, пристально посмотрев на колдуна, «тебе не кажется, что древняя леди Ситх, это уже немного перебор?» «Немного», задрала бровь Карделия, «немного перебор, это одна датамирская ведьма, а пятерка ведьм и долбанный ситх, это не просто перебор, это, Карделия, не стоит преувеличивать», вздохнув, покачал головой красноглазый, «ну ситх, ну ведьмы, чего из этого галактика не видела, датамирки, уже при деле, ксо тоже занято, учится, а ты и рад, столько возможностей их препарировать, да», поморщилась глава из Беджабима, «уже, по нескольку раз, и плетениями и классическим способом». Довольно прищурился колдун, делая глоток кафе из огромной кружки. «Ситх, а зачем тебе классический способ?» Вдруг спросил Альто Стратус. «Ты же сам говорил, что заклинаниями и ритуалами проще». И Карей рассказывала, что сама уже вскрытиями не занимается. «О, ну», колдун как будто смутился. «Это скорее старая привычка. Дело в том, что магические инструменты, которые были в моем распоряжении изначально, не отличались точностью даже удовлетворительного уровня. Что-то я нашел, что-то купил, что-то дорабатывал самостоятельно, но к тому моменту, как у меня появились заклинания и ритуалы, дающие лучшие данные, просто выработалась привычка. Да к ситху вашей вивисекции», в сердцах ударила по подлокотникам кресла Карделия. «У нас на планете древний ситх, а ты, колдун, обманул джедаев. Я даже не знаю, что хуже, хотя нет, знаю, хуже то, что твоя ведьма из тьмы прошлого точно решит устроить очередную смуту в галактике. Что дальше? Мы разрешим ей открыть над Джабиями филиал Академии Ситхов? А что, владыка у нас уже есть, пятеро ненормальных ей в ученики, тоже. А через месяц, год, когда там об этом узнает Республика и храм, нам на головы упадет флот юстициаров и десант из джедаев со световыми палками наперевес. Карделия, вот чего ты постоянно кипятишься?» Ситх тяжело вздохнул. «Ну серьезно, не нужно верить всему, что пишут в Галаните. То есть, ты сейчас мне будешь втирать, что ситхи, на самом деле, белые и пушистые?» У руководительницы службы безопасности задергался глаз. «Нет, я хочу сказать, что не нужно из них делать глупцов», покачал головой колдун. «Во-первых, ксо сейчас учится химерологии и ритуалистике, это не самый быстрый процесс, а она в самом начале. Во-вторых, нет у нее ресурсов для устройства смуты. Пока нет, согласен. Она уже строит какие-то планы и все такое. Только вот, в-третьих, Джабим она трогать не будет. Мы договорились и скрепили договор клятвой перед Гекатой. Закончит свои дела здесь, соберет манатки и свалит ситховать куда-нибудь в другое место. Ну и в-четвертых, ситхи уже устраивают смуту в галактике. Не вижу ничего плохого в том, что руководство этим процессом перехватит темное одаренное, которое связано со мной клятвами о ненападении как на меня, ДГМ Академию, так и на Джабим в целом. Это все лишь теории, поджала губы девушка. Да ну, брось. Чародей махнул рукой вертикально, словно разрубая пространство надвое. Джедаи всем советом вздыхают, что темная сторона мутит воду. Тут, внезапно, начинают цвести сепаратистские настроения. Тысячу лет все было плюс-минус в рамках, а сейчас, вдруг, половина республики решила, что пора что-то менять. Я вас умоляю, все эти торгаши, которые воют с трибун о честном правительстве, о коррупции, о притеснении окраинных миров. Они это самое правительство все эти годы и развращали, потворствуя и взращивая ту самую коррупцию. Да и на мирах, типа нашего, наживались как могли. Думаете, это все совпадение? Я, например, сомневаюсь. Сепаратно настроенные концентрируются вокруг графа Дуку, а он, джедай, заметил Альто. Бывший джедай, поправил кузена Кордели Ситх, а уходят они из ордена, почти всегда. Почему? Потому что разочаровываются. Не так уж много бывает подобных случаев, но уход из ордена практикуется. Забавно, но куда чаще джедаи из него не уходят, а просто падают во тьму. Некоторые рыцари и мастера именно отловом или вообще уничтожением таких вот недоситхов и занимаются. Кстати, все падшие себя именно ситхами и объявляют. Ну, те, кто еще говорить может, они просто дико орут и режут своими световыми палками всех, кто не так на них глянет. Думаешь, граф Сирина пал? Возможно, а возможно ему помогли. Или он был таким изначально. Слишком граф нормальный для придурковатых психов, в которых обращаются джедаи после падения. Это, кстати, одна из причин, почему я не верю, что все реальные представители ордена противников джедаев – сумасшедшие, жаждущие крови идиоты. Ну не смогла бы орда кретинов, что не может сдержать злость и ярость, построить империю, а они их регулярно создавали, и разумные в них жили, иногда жили вполне неплохо. Да, режим был тоталитарной диктатурой, но давайте не будем забывать, что диктатура диктатуре рознь. Если бы режим не устраивал абсолютное большинство, то этих ситхов просто трупами бы закидали, но уничтожили, они сражались за них, вступая в темные легионы. Колдун закинул ногу на ногу, пристально посмотрев сначала в глаза Альто, а потом Кордели. Они умели обращаться со своими особенностями. Понимаете, та же Ксаксан, несмотря на то, что была одной из первых владык ситхов, умеет себя держать в руках. Уж поверьте, я прекрасно могу доводить других до белого коленя. Я старался ее выбесить по-всякому. И что в итоге? Кидает в меня молнии, и все, пф. Крутит башки своим служанкам, второй раз пф. Это даже не смешно, она прекратила заниматься подобным сразу, как поняла доступную ей часть процессов исцеления. Покойник умирает бессмысленнее. Ситх, Корделия с жалостью посмотрела на чародея, не могут все истории о ситхах быть ложью и пропагандой. Так я и не говорю про всех, чуть повысил голос красноглазый, потрясая руками. Да даже по рассказам Ксо было много ситхов, которых и свои считали отбитыми. Я говорю конкретно про нее. Чем знаменита эта темная леди, а? Она изобрела темное исцеление. Понимаете? Внезапно, не убердубину или всеубивающую технику, а аналог исцеления на основе темной стороны силы. Она, несмотря на то, что страшненькая и принадлежит к злыдням, вполне адекватная, в меру уравновешенная особа, с которой можно договориться и вести дела. Осторожно, соблюдая технику безопасности, но можно. А что мы знаем о ситхах, которые сейчас мутят воду в галактике? Да ничего. Альто, положа руку на сердце, кого бы ты выбрал на роль руководителей восстания против республики? Разумную, которая физически не может навредить нашему дому или неизвестных личностей. Для начала, я не понимаю, почему ты считаешь, что она непременно встанет во главе восстания, ответил Альто, спокойно делая глоток кафе. Это в стиле ситхов. Из того, что я о них знаю, из того, что из себя представляет моя новая ученица и что показала Ксо, древняя владыка просто физически не сможет вытерпеть факта, что какая-то бойницкая крыса лезет вверх впереди нее. Ну а насчет ее уверенной победы, возраст и опыт. Ксаксаан в разы старше меня, она просто сожрет того, кто сейчас стоит во главе двух, только дайте время. Альто, клянусь, если бы не принесенная ей клятва и факт того, что Джабим будет полезен любому победителю, я бы и не думал о чем-то подобном. В крайнем случае, просто сбежал бы из той гробницы и натравил бы джедаев, если бы она не согласилась дать гарантии безопасности. Если республика запылает, задумчиво проговорил Альто и замолчал. А она запылает, кивнул колдун, улыбнувшись, и снова потянулся за своей кружкой. Сам мне показывал выкладки аналитиков. То лучше, чтобы она пылала, не затрагивая Джабим. Мрачно улыбнулся лидер дождливого мира. Она не пришла нам на помощь за все столетия нужды. Не думаю, что мы что-то должны как республике, так и вообще всей галактике. Из тебя бы получился отличный чародей, Альто, усмехнулся красноглазый в кружку Кафа. Мы традиционно принимали участие в чем-то подобном, только когда были лично заинтересованы. Мне все равно это все не нравится, мрачно посмотрела на мужчин Корделия. Нет гарантий, что во время смуты над нашим миром не вынырнет флот вторжения. Никто не мешает Джабе ему просто укутаться ионными бурями, пожал плечами Ситх. Соврем, что у нас проблемы с погодными артефактами, бла-бла-бла. Только нужно закупить товаров первой необходимости. Из расчета на десяток лет. Не будут же нас бомбить с орбиты просто так, верно? Обидеться, конечно, но Альто верно заметил, всегда можно сказать. Какой привет, такой ответ, долг платежом красен, глаз за глаз, вы на нас положили, а мы на вас забили. Зубами поскрипит, осадочек останется, но из-за нашей уникальности сильно по шапке не дадут. А мы потом, притворившись, что осознали, им скидочки сделаем, подарочки тем, кто победит, отправим. Мне иногда не верится, что тебе 600 лет. Иной раз посмотришь, мальчишка мальчишкой, глава СБ прикрыла лицо рукой. Но теперь я сомневаюсь, что ситхи, действительно, более ненормальные, чем ты. Ахахаха. Красноглазый расхохотался, заставив девушку вздрогнуть от неожиданности. Вот ты не веришь, а у меня дома была репутация примерно как у ваших краснопалочников. Врать не буду, там было много преувеличений, но то, что я практиковал, кое-где каралось смертью на месте. Изнасилование мозгов окружающих, задрала бровь девушка. Кстати, мозголазов я никогда не любил, хотя ментальная магия почти нигде не была запрещена. Полезна она для правительств. Не знаю уж, чем для них хуже некромантия. Что с помощью первой можно наделать зомби, что с помощью второй. Геката, даруй идиотам чуть-чуть логики. Хотя бы четвертинку от того, что есть у меня.